208. Матерь Агни-йоги. В пространстве мыслью осуществимо все. В пространстве мысленного мира творит и царствует мысль. А так как границы пределов мысленному творчеству не существует, то и возможности этого творчества неисчерпаемы. В плотном мире создания рук человеческих явно реальны и видимы. В мысленном мире творение мысли столь же явны и реальны, и даже еще более впечатляющи, чем на Земле предметы плотного мира. Конечно, мысль должна быть четкой и ясной. Не дрожащая, расплывчатая туманность, но полный, законченный образ мысли. Надо готовиться к пониманию реальности форм надземного мира, ибо пребывание в нем много длительнее, чем на Земле, и свойства его несколько иные, чем мира земного. Например, вначале очень смущает отсутствие перспективы или проницаемость тел, или возможность сразу видеть предмет со всех сторон, внутри и снаружи, или возможность мыслью двигать предметами тонкого мира. Много особенностей того мира надо понять, изучить и усвоить практически, чтобы чувствовать себя в нем так же уверенно, как на Земле. Это возможно, и это доступно, будучи еще в физическом теле. Как? Устремив мышление в этом направлении. Книги и жизнь дают богатейший материал для размышлений.